Когда его погрузили на борт, начали запрыгивать и остальные. «Порядок!» — услышал я громкий голос Лютикова. «Теперь осталось только взлететь, а это тоже не самое легкое. Взлетаем!» — произнес я, начиная поднимать рычаг шатгаз. «Надо подняться повыше, чтобы начать разгон. Высота уже 20 метров, но разгоняться еще рано. Можно не перелететь одну из скал. Высота 30, 35, 40», — отсчитывал Кеша. «Держать Ми-8 с каждым метром все сложнее. На такой высоте нет эффекта воздушной подушки. Еще и скалы рядом. Чуть зазеваешься, и снесет в каменную стену. Высота 45. Разгон», — произнес я в эфир и отклонил ручку управления от себя. «Скорость начала расти, но нужно и за набором высоты следить. Высота 80, скорость 60», — продолжал подсказывать Кеша. Вертолет задрожал во время переходного режима. Ми-8 чуть повело в сторону, но я удержал его на взлетном курсе. «Скорость 100, высота 100. Почти вышли», — доложил Кеша. «Я уже чувствовал, что вертолет летит гораздо легче. Скорость росла быстрее, а сам Ми-8 не раскачивало. Пара нашего прикрытия начала выходить из виража и пристраиваться к нам. Пожалуй, теперь можно и доложить командованию, что летчик у нас. Как раз уже подходили к самой высокой точке хребта в этом районе. Еще немного и можно будет отвернуть влево. Курс на площадку в Хоббите. 002 и краткое, 202 му», — запросил я Мулина. Ответил, 202 и краткое. «Что у вас?» Тут должен был последовать мой доклад, но вышло иначе. Что-то мелькнуло среди скал, а потом был мощный удар в блистер. Яркая вспышка, острая боль в районе лица и ничего не видно. 202 и краткое. «Командир, пулемет». Слышал я армянский акцент Хачатрина в ушах, но было уже поздно. В кабине будто что-то взорвалось, лицо что-то полоснуло, а на губах почувствовался металлический и соленый привкус. Ноги обожгло, а в нос ударил едкий запах. Я всем телом ощущал, что вертолет пошел вниз. «Падаем». Тут у меня получилось открыть глаза, и вовремя. Обороты винта пошли на ноль. Сквозь слегка поредевший дым, я увидел, что к нам приближается земля, и вертолет не слушается. Глава 22. Кровь начала заливать левый глаз. Обороты винта падают, но отказа двигателя нет. Как нет и пожара, и какого-то другого отказа. Иначе бы уже вовсю кричала Рита. «Командир, не вижу ничего». Сквозь шум ветра в кабине слышал я голос Кеши, но пока что не до него сейчас. «Надо вытягивать вертолет. 202 и краткое. Высота. Высота». Продолжал мне в эфире подсказывать Рубин. Быстро смахнув рукой кровь, я вновь потянул ручку управления на себя. Пошла просадка вертолета. В глазах щипало, а лицо горело от боли и жара. Но руки продолжают чувствовать восьмерку. Она еще летит. На себя», — приговаривал я, продолжая тянуть ручку управления. Нос выровнялся. Обороты двигателя и несущего винта не просели. 10 и краткое, борт управляется. «Идем на Хоббит», — проговорил я в эфир. Но Хачатрян мне не ответил. Я посмотрел вправо, оценивая состояние экипажа. Кеша пытался остановить кровь, которая буквально лилась у него из подбородка и носа. Правда, только одной рукой. Вторая не двигалась. Хуже всего было дело с Виктором. Он лежал на центральном пульте, держась за бок. Я уже относительно восстановился, если не считать постоянно попадающей крови в левый глаз и соленого привкуса на губах. А еще в кабине по-прежнему стоял дым и пахло жженой проводкой. Я бросил взгляд на электрощиток справа за Кешей, но не смог разглядеть в дыму стрелки приборов. Вместе с Петровым помогли подняться Виктору, но тот был сильно ранен. Левый бок песочного комбинезона становился все более красным. И тут я отчетливо увидел загоревшееся красное табло «Сеть ПИТ». «Атаккум, Витя, аккумуляторы», — громко сказал я по внутренней связи. Он медленно повернул голову вправо, но не ответил. «Пока вертолет управляется, надо лететь. Оставаться в этом районе никак нельзя. Если у нас есть только питание от аккумулятора, мы продержимся не больше 6 минут. А тут у нас и вовсе сейчас аккумуляторы в разряде». «Витя, аккумуляторы», — повторил Кеша. «Да уже все равно. Сколько до Хоббита?» — спросил я, но Петрову было не до штурманских расчетов. Он уже занимался оказанием первой медицинской помощи бортовому технику. «Высота у нас позволяет произвести посадку. Надо только перемахнуть хребет». Я уже начал присматривать площадку для посадки, но это было не так просто сделать. Глаза постоянно заливали пот и кровь, а дым еще полностью не рассеялся. «Саныч, ток разряда», — проговорил Витя. «Понял. Напряжение 27 на выпрямителях, да чет холодно, тихо сказал по внутренней связи бортовой техник. «Все понятно». Я тут же включил тумблер-сеть на ВУ на центральном пульте, и в этот момент открылась дверь в грузовую кабину. Кто вошел, я не видел. Нужно было заниматься пилотированием, но Виктора утащили с собой. «Саныч, давай возьму управление», — предложил Петров. «С его ранениями и поврежденной рукой управлять будет не очень удобно. Бинты дай». «Так вытрусь», — сказал я, и Кеша передал мне раскрытый перевязочный пакет. Все это время в эфире шквал непонятных докладов и переговоров. Иногда слышно было, как кто-то сильно надрывался в попытках прекратить беспорядочный радиообмен. Кто и куда летит, неясно. Кому и о чем докладывать, непонятно. 202 и краткое, ответь 002 му. Как обстановка? Прорвался в эфир полковник Мулин. Уже стабильная. Идем на посадку в Хоббит. Нужны медики и пожарка, ответил я. Постараемся, ответил заместитель командующего. Значит, ничего не будет, подытожил Кеша по внутренней связи. Похоже на то. Ми-24 пристроились с двух сторон как можно ближе. Периодически Рубин запрашивал нас, интересуясь состоянием. «Может, сядем и заберем вас?» – тихо предложил Хачатрян. «Пока вертолет летит, надо лететь». «Понял». Ветер продолжал задувать через пробитые блистеры. Кровь остановилась уже на подлете к посадке. Все это время Иннокентий выполнял функции сразу двух членов экипажа, а между нами сидел один из группы Лютикова. При подлете к площадке я пытался найти хоть какую-то маркировку для посадки. Видимо, никто с этим здесь не заморачивался. Зато много вертолетов и автомобильной техники, расставленных близко друг к другу. Ощущение, что десантную операцию даже не начинали. Такое ощущение, что совсем забыли сирийцы о мерах предосторожности, сказал Кеша, когда мы начали снижение. Ну или забили, добавил я. Земля постепенно приближалась, а лицо продолжало гореть сильнее. Ощущение, что набегающий поток ветра какой-то раскаленный и обжигает щеки. Еще немного, высота 20, обороты норма, подсказывал по внутренней связи Кеша во время снижения. У самой земли начала подниматься пыль, забиваясь в кабину. Видимость нулевая. Вертолет продолжил удерживать на таком же режиме. Уже все равно никуда не денется от земли. «Кассание», проговорил Кеша, когда вертолет пару раз слегка подпрыгнул на площадке. Не дожидаясь, когда пыль рассеется, мы быстро начали выключаться. Стоп-краны пришлось закрывать вслепую. На зубах уже хрустел песок, а тело начало ломить. Из грузовой кабины все вылезли, и следом вышли и мы с Кешей. Выбравшись из вертолета, я тут же присел на горячую каменистую поверхность. Сняв шлем, я с новой силой ощутил боль в районе левого глаза. Нет уже сил, присел рядом Кеша, вытягивая ноги вперед. Я бросил взгляд на вертолет. Из кабины шел дым. Передняя часть имела несколько пробоин, а блистеры разбиты. Удивительно, как нас еще обошли стороной пули. Недалеко он меня положили Виктора на брезент. Ему оказали помощь, но выглядел он весьма бледно. «А нас не встречают, верно?» – спросил бортовой техник. Я оглянулся по сторонам, чтобы найти хоть кого-то, кто бы к нам бежал или что-то суетился. Но мои надежды не оправдались. «Пойду разберусь», – поднялся я с земли. «Сан Саныч, у тебя бровь сильно разбита и руку зацепила», – начал меня останавливать Иннокентий. «Ага, я только возьму освобождение на пару-тройку дней и вернусь». Когда мы прошли 100 метров, нас все же встретили два сирийца, подъехавшие на УАЗе без крыши. «Это вы, 202 и краткое», — указал на меня один из солдат, и я кивнул. «Все сделаем». Чего не сделали сразу, непонятно. Но у меня еще возник один вопрос. «Почему в районе Хоббита столько людей и техники? А почему вертолеты и солдаты здесь?» — спросил я. Приказа на погрузку не было. Я кивнул и пошел обратно к подчиненным. Вертолеты Хачатряна и его ведомого уже выключились, когда к нам подъехали две машины с медиками. Раненого сирийского летчика забрали первым и увезли к одному из вертолетов. Нам же стали оказывать помощь, расспрашивая о состоянии. «Сириец здорово переломался, Саныч. Повезет, если будет ходить», — объяснял мне Лютиков, пока доктор обрабатывал мою бровь. «Главное, что живой». Рядом со мной все время стоял Рубин и Рашид, лица у них были мрачные. «Вы на меня, как на покойника, смотрите. Что случилось?» – спросил я. «Нам бы тут как тут поговорить, Сан Саныч», – сказал Рубин. «Может, тет-а-тет?» – поправил я. «Наедине, короче говоря», – добавил Рашид. «Да доктор все равно русский не знает». «Верно, док?» – спросил я у врача, улыбнувшись. «Конечно нет», — ответили на русском доктор. Но Рубин и Рашид не решались начать разговор. Экипаж их ведомого стоял в стороне и тоже наблюдал за операцией по заживлению моей брови. «Похоже, я начал понимать, в чем причина разговора. У меня к вам претензий нет, мужики. Вы выполняли мой приказ держаться в заданном районе. Никто не застрахован от такой засады, пускай и грамотной. Но мы должны были его увидеть раньше. Выходит, чуть вас не погубили», — ответил мне Рашид. «Ну, нас чуть было не погубил крупный калибр пулемета, а не вы. Так что, работаем дальше, мужики», — сказал я и пожал каждому из ребят руку. Доктор закончил надо мной колдовать в тот момент, когда на горизонте показались три вертолета. «Аль-Каид, тебе и твоим ребятам надо в госпиталь. У тебя в руке несколько осколков, которые лучше вытаскивать в более стерильном месте», — объяснил мне доктор. «Спасибо, мир тебе и вам», — пожал мне руку доктор и направился к машинам. На посадку зашла тройка вертолетов Ми-8. Из первого вылез полковник Мулин и быстрым шагом направился в нашу сторону. «Пока у меня еще были силы, нужно ему доложить». После краткого доклада о произошедшем, Мулин пожал мне руку и обошел остальных. Поблагодарил каждого за работу. «Как самочувствие?» – спросил Антон Юрьевич, подойдя ко мне. «У меня нормальное, а вот экипажу нужен госпиталь», – кивнул я в сторону Виктора и Кеши. «Тебе, майор, тоже нужно в госпиталь, а мы пока поработаем. Уже без вас и нормально». Как-то двояко эту фразу сказал товарищ полковник, будто в чем-то видит нашу вину. «А чем мы были плохи?» – спросил я. Антон Юрьевич напрягся, снимая кепку с лысой головы. «На таком солнце я бы лучше макушку поберег». «Ничем. Вы и ваш экипаж выполнили приказ, спасли сирийского летчика. Но при этом был поврежден вертолет. В таком состоянии он еще долго будет вне строя. А может и вовсе больше не полетит», — указал Мулин в сторону Ми-8. «Главное, что выполнена задача, верно?» — спросил я. Мулин закусил губу, но потом кивнул, согласившись со мной. «Десантная операция не состоялась. Сирийцы потеряли один самолет и еще три повреждены. Ну и у нас один вертолет разбит. Как вам итоги операции, Клюковкин?» «Мы ни одной бомбой по противнику не попали», — уточнил я. «Попали», — скривился Мулин и еще раз осмотрелся по сторонам. «Не могу я пока понять, хвалит нас заместитель командира корпуса или обвиняет в потере вертолета. Хотя, может, он этого и хочет, поставить нас в тупик и дать пищу для размышлений. Ладно, Клюковкин, если честно, не понимаю, как вы вообще вытащили сирийца из этого ущелья, а потом еще, получив повреждения, прилетели на площадку. Так на вертолете, товарищ полковник, на вертолете», — вступил в разговор Кеша. «Я думал, что в этот момент Мулин вскипит как электрочайник. Ранение, Антон Юрьевич», — поспешил сказать я, пока полковник не перешел в режим ярости. «Вижу, в госпитале без разговоров. Ребята из группы огневого прикрытия и экипажи Ми-24 помогли нам донести Виктора в грузовую кабину Ми-8 и аккуратно его уложить на скамью. Они пока еще будут здесь и полетят в Хаму вместе с Мулиным на другом Ми-8. Передав им оружие и снаряжение, я и Кеша начали занимать места в грузовой кабине. Осталось дождаться взлета. Бортовой техник нашего транспорта закрыл сдвижную дверь, и восьмерка начала взлетать. «Сан Саныч, так я не понял, нас наградят или нет?» — спросил Кеша. «Тебе мало наград, дружище», — улыбнулся я, присев рядом с Виктором. «Ну, я бы хотел себе еще медаль, может, орден, сирийский какой-нибудь». Я посмеялся вместе с Виктором, которому было тяжело хохотать. «Что-нибудь придумаешь, Кеш», — ответил я, прижимаясь к стенке вертолета. Рука соднила, а голова раскалывалась. Закрыв глаза, я почти сразу погрузился в сон. Если честно, только после взлета я понял, что в госпиталь мне и правда надо. У меня там есть блат. Прилетев в расположение зенитно-ракетного полка в Думире, мы сразу заметили сходство этой части с афганскими советскими базами. Один в один модули, деревянные постройки туалетов и душей. И, конечно же, баня. Правда, в ПВО все гораздо строже. Людей с голым торсом и в шлепках мы не видели. Сев в УАЗ-таблетку, мы в течение нескольких минут добрались до госпиталя. Он тоже мало чем отличался от афганских. Разве что деревьев рядом с окнами больше. К нам уже спешили медсестры, одна из которых очень рьяно давала указания, что и кому делать. Ну, это у Антонины Белецкой всегда получалось делать. Этого в операционную, а этого в перевязочную. И быстрее, девочки, — торопила всех Тася. Когда из УАЗа вышел я, ко мне подошла одна из медсестер, весьма симпатичная дама, которая быстро подбежала ко мне с нашатырем. «Да у вас рука в крови, и бровь, вас тоже в перевязочную», подхватила она меня и повела за собой. «Зачем мне был нужен нашатырь, непонятно, но вот духи у нее были хорошие, хоть и не мой любимый запах сирени, но тоже ничего. Девушка, я дойду сам», старался я вырваться из ее рук, но медсестра вцепилась не на шутку. «Да я вам помогу, вы ранены, голова может закружиться». Тут на горизонте появилась Тася. «Как обычно, в самый подходящий момент, я ему сама помогу, во вторую перевязочную», сказала Белецкая. Медсестра нахмурилась, но не сдалась. «А у нас вторая перевязочная занята, значит, в ординаторскую. И это приказ старшего по званию», холодно произнесла Тася, слегка задрав вверх нос. Медсестра недовольно фыркнула и ушла, оставив меня с Антониной наедине. «Здравствуй, Тонечка», поздоровался я. «Пойдем, я тебя обработаю», спокойно сказала Тася. «Да, а то я так сильно ранен. Прям потеря крови критическая. У меня еще и голова болит, и в других местах беспокоит». Начал я давить на жалость, но Тася только улыбалась. «Для меня нашли отдельную процедурную. Снимай одежду до пояса». Пока Белецкая готовила бинты и нужные приспособления для наложения швов, я уже и штаны успел снять. «Это что такое?» — широко распахнула глаза Антонина. «Просто не понимаю, зачем мне оставаться в штанах? Саша, у тебя ранение в руку. О чем ты думаешь сейчас? Только о тебе», — улыбнулся я. Антонина усадила меня на кушетку и начала вынимать осколки. Не самое приятное занятие, но вид груди Таси в этот момент успокаивал. «Куда ты смотришь?» — спросила она. «Только на тебя». «Ага, зато несколько минут назад смотрел на Вику. Понравилось, небось, начинается. Хоть с закрытыми глазами ходи. Я не виноват, что мои шрамы привлекают женщин». «Да-да, и не только шрамы», — ответила Тася. Белецкая еще долго продолжала меня штопать. С каждой минутой мне уже не терпелось закончить с процедурами, но каждый раз Тася находила все новые болячки. «Вроде все, а как же витамины?» — спросил я. Тася вопросительно на меня посмотрела, а я решил не упускать момента. Правой ладонью аккуратно начал аккуратно подниматься по ее стройным бедрам к пояснице. «У нас дверь открыта, товарищ майор, и вообще-то», — продолжала говорить Тася, но я уже встал и начал расстегивать ее халат. «Что? Да ничего», — выдохнула Антонина и обвила меня за шею руками. Глава 23. Не мешкая, я поцеловал Антонину. Ее губы были нежными, вкусными. Она охотно отвечала на поцелуй, чем радовала меня. Невольно я улыбнулся во время поцелуя, когда промелькнула в голове мысль, что такой мне Белецкая нравится больше. Не разрывая поцелуй и не давая возможности опомниться Белецкой, я стянул с нее халат, за которым на пол упало и нижнее белье. Обвив тонкую талию руками, я прижал Антонину к груди. Соприкасаться телами со столь желанной женщиной будоражаще приятно, в особенности, когда она гладит мою спину, едва уловимо проводя по ней кончиками ногтей. Ее дыхание было шумным. Антонина сделала шаг назад, увлекая меня за собой на кушетку. Нависнув сверху, я отвел ногу Тасе в сторону и подался вперед, не желая медлить ни секунды. Белецкая выгнулась, смотря мне прямо в глаза с нежностью и страстью. Она подалась вперед, поцеловала, прикусив мою нижнюю губу, чем только больше раззадорила и задала темп. По всей процедурной пронесся гортанный стон Антонины. Она улыбнулась и прикрыла рот ладонью. Наши тела были сплетены в едином порыве. Движения синхронные, словно вращение несущего и рулевого винтов. С каждой секундой обороты все выше, мощность больше. «Саша, я», — шептала Антонина, закусив от удовольствия палец. И тут взлет. Словно я не вертолет оторвал от полосы, а поднял в воздух реактивные истребители на форсаже. Я выдохнул и приземлился рядом с Таси. «Что?» — спросил я, пытаясь уточнить, что хотела Антонина. «Да уже ничего», — ответила она и обняла, положив голову мне на грудь. Сердце постепенно успокаивалось, а капли пота на лбу начали высыхать. Безумная и страстная встреча с Тасей была лучшим завершением этого неоднозначного дня. «Саша, сейчас 17:00, у меня еще дел, а ты тут и без трусов», — сказала Антонина, запыхавшись после нашей с ней проверки мединского топчана на прочность конструкции. Тася еще раз проверила мою перевязку и нежно поцеловала. «Ты иди, а то у меня работа еще. Там за дверью наверняка очередь. Столько много пациентов». «Немного, но есть». И начала говорить Тася, но замолчала, прижавшись ко мне. «В чем дело?» Антонина обняла меня крепче. Ее сердце, которое только успокоилось, вновь заколотилось. а по хрупкому телу прокатилась дрожь. Просто так никто не вводит войска. У нас уже был Афган. Запах горелой плоти до сих пор не могу забыть, сказала Тася и тяжело вздохнула. Знаешь, я дома купила себе красивое платье, а вот надеть не успела. Все форма да медицинский халат на мне. Когда уже закончится война и наступит мир, наденешь его, когда со мной на свидание пойдешь. Я приглашаю. Белецкая вновь тяжело выдохнула и посмотрела на меня. С радостью, но не могу его надеть. Только к нему прикасаюсь, а у меня перед глазами операционная в Баграме. Пол в крови, халаты, перчатки. Не надену его никогда. А тут теперь Сирия. Тася медленно водила пальцем рядом с моим пупком. Ладно, значит так, товарищ майор, с этого дня будете приходить ко мне ежедневно на перевязку, и это не обсуждается. Так что будь готов, девочка моя, это не самая серьезная проблема, улыбнулся я, поглядывая на часы. А что же есть еще серьезнее? Ну, например, что у нас дверь не заперта, ответил я, и тут же Белецкая вскочила с койки, направившись за ширму. Остановившись за перегородкой, Тася задумалась, быстро подобрала халат и нижнее белье с пола и рванула к двери. Когда щелкнул замок, Антонина выдохнула. «Саша, ты понимаешь, что мы чуть не попались, дорогая, а ты понимаешь, что с открытой дверью больше заводит?» Улыбнулся я, встав с койки. Тася задумалась и мило хихикнула. Затем ее взгляд на секунду остановился на мне, а точнее ниже моего пояса. «Трусы ведь я так и не надел. Сашенька, не стой на холодном кафеле босиком, иначе простудишься». «Да что вы говорите, жара стоит невыносимая, тут как бы тепловой удар не получить, а ты про простуду». Через пару минут мы уже были собраны. Поцеловав Тасю, я вышел из процедурной, не скрывая радостной и довольной улыбки. Только открыл дверь, как пришлось ощутить на себе всю прелесть воинского звания майор. «Здравия желаю, товарищ майор», — громко поздоровался со мной лейтенант Могилкин, тот самый, которого Тобольский отчитывал недавно за полет. «По делу, конечно». Сейчас этот самый Могилкин подскочил со стула в коридоре, чтобы меня поприветствовать. Однако, что-то этот парень прятал за спиной. «Могилкин, ёптить, чего кричишь? Как здоровье?» «Хорошо. Ну, раз хорошо, чего в госпитале делаешь?» «Меня на предполетном осмотре отстранили. Вон что нашли», — повернулся ко мне спиной лейтенант. У Могилкина на шее был огромный фурункул. Обычно проблемы с большими прыщами решаются в подразделениях самостоятельно, но в случае с лейтенантом доктор проявил принципиальность, да и размер у фурункула весьма немаленький. А меня больше привлекло то, что парень был с цветами. Серьезная заявка на пару-тройку дней в госпитале. А цветочки кому? Глаза у Могилкина забегали. На секунду мне показалось, что это для медсестры. Викой ее зовут. Ой, и повезло же тебе, Могилкин. Оказывается, понравилась ему та девушка, что меня у вертолета встретила. Тогда тебе не в эту дверь. Посмотри в другой перевязочной. Там и выдавишь свой прыщ. Показал я ему на другую дверь. Лейтенант кивнул и прошел мимо меня. Но просто так мне не хотелось уходить от Антонины. Аппетит пришел во время еды, как говорится. Я повернулся к двери процедурной, чтобы войти к Тасе снова. И тут мой взгляд зацепился за букет цветов у лейтенанта в руках. Что-то с ним не так, Могилкин, а ну-ка покажи, что у тебя за цветочки? Спросил я. Лейтенант обрадовался и подошел ближе. Цветы у него были похожи на розы с малиновым оттенком. Это гибискус сирийский, растение семейства мальмовых. Оно. Понял, что ты ботанику учил не меньше, чем навигацию. Остановил я лейтенанта и быстро пересчитал цветы. Что-то не так, конечно. Кроме ботаники, надо было тебе еще и математику учить. Сколько цветочков ты нарвал? Вроде 9, а тут 10. Расстроился Могилкин и быстро вытащил один цветок. Другое дело, ответил я ему и взялся за ручку Тасиного кабинета. Сан Саныч, а возьмите у меня 3 цветка. Ну, тоже подарите медсестре. Вы же не женаты. Есть грешок, а за цветы, спасибо. Давай сюда эти гибискусы. Я взял у Могилкина цветы, еще раз поблагодарил его и медленно вошел в перевязочную. Тася стояла ко мне спиной, перебирая медикаменты в шкафу. Если вы на перевязку, то нужно подождать. Сейчас другая медсестра подойдет, устало проговорила Антонина, не поворачиваясь в мою сторону. Чтобы в этот раз моя девушка не переживала, я аккуратно защелкнул замок. Тася внимания не обратила. Ее волосы были распущены и аккуратно лежали на плечах. Халат был слегка помят, но выглядел опрятно. Я подошел к ней со спины, чтобы обнять и показать цветы. «Подождите в коридоре, ой!» — воскликнула Тася, Когда я дотронулся до ее талии и протянул цветы, мне другая медсестра не нужна, ответил я и поцеловал ее в шею. Мы ведь только закончили, заулыбалась Тоня, когда я продолжал нежно целовать ее. Повторный вылет, произнес я, поднимая халат Антонины. В палату я пришел только через полчаса. С порога на меня сразу были обращены взгляды некоторых пациентов, среди которых был и Кеша. Он уже лежал на кровати и рассказывал о сегодняшних событиях. Правда, настолько рьяно он в них посвящал одного из наших соседей по палате, что даже не посмотрел в мою сторону. Зашли в ущелье, вокруг одни скалы, а мы как давай работать, ручка, шажочек, педалька, ну все как всегда, короче, показывал Иннокентий руками и ногами подобие отклонений органов управления. Это вот твой командир, указал на меня сосед Кеши по койке. Тут Петров и повернулся ко мне. Так точно, вот наш Сан Саныч, орденоносец уже неоднократно, мест нет для медалей. Иннокентий, хорош меня нахваливать, я в экипаже не один летаю, так что награды дели на всех, а скоро будете один летать, улыбнулся Кеша, намекая на К-50. Кстати, а вы где так долго были? Вот это заявочка от Петрова. Интонация в голосе такая, будто воспитательница тебя отчитала. На перевязке был, несколько осколков достали. И кстати, Кеша, старшим в жопу не заглядывают, согласен, да-да, слышал, ответил Петров. Расположившись, мы попытались с Кешей найти Виктора, чтобы узнать о его состоянии. Нашли мы бортового техника в другой палате, и то не сразу. Витя спал после операции, все же ранение у него было посерьезнее, чем у меня и Кеши. Доктор нам объяснил, что наш бортовой техник будет в порядке и даже еще полетит. Сан Саныч, ну ты скажи, как у вас Стаси? Спросил Кеша, когда мы вышли из палаты Виктора. С какой целью интересуешься? Ну ты же не просто так долго перевязывался, подмигнул Иннокентий. Конечно же нет, но я думаю, тебе будет неинтересно, чем мы занимались, ответил я. Очень интересно, вот же Кеша любопытный. Ну, слушай и записывай. Занимались мы с Стаси рассмотрением наших отношений с точки зрения мирового духа, для которого больше нет противоположности субъекта и объекта, сознания и предмета, а есть абсолютное тождество мышления и бытия в полной гармонии с собой с целью обретения истинного «я». Кеша с минуту пытался сопоставить субъект и объект, но дальше открытого рта у него дело не пошло. «То есть вы не переспали?» – напрямую спросил он. «Петров, ты говоришь обидно. Как я, истинный коммунист, в условиях боевых действий могу думать о столь низком поступке? И правда, сейчас о другом надо думать», – покачал головой Кеша. Я улыбнулся, похлопав товарища по здоровому плечу, и пошел с ним в палату. 3 дня в госпитале пролетели как 3 часа. Конечно, приходилось шифроваться от всех во время перевязок Стаси, но это все издержки. Я уже начинаю понимать, что слишком долго мы с Антониной шли к этой близости. Все чего-то не договаривали, недопризнавались, недоцеловались. В эти 3 дня койки госпиталя начали заполняться. В основном пулевые ранения и осколочные. Привезли и 2 солдат с ХМИ мимо с ранениями в ногу и руку. С их слов аэродром начали периодически обстреливать. Пока все носило единичный характер, но тенденция не сильно хорошая. На 4-й день у нас были посетители, нас проведал Тобольский с экипажем. «Отлеживаетесь, значит», — подытожил весь наш разговор Олег Игоревич, сидя со мной в палате. «Грех жаловаться, командир, хотя уже бы пора заканчивать отгулы», — ответил я. Тобольский кивнул и показал мне на выход из палаты. «Хочет о чем-то поговорить». Мы вышли с ним на улицу и дошли до беседки рядом с госпиталем. «Как твое реальное состояние?» — спросил Олег Игоревич. «Хорошие, все затягивается. А что случилось?» Камеска закурил, но откровенничать стал не сразу. «Пока на фронте непонятно, что творится. Мятежники до сих пор не выбиты из провинции Идлиб. Обстреливают одноименный город и начали уже зариться на военные базы. Об обстрелах ХМИ мимо слышал?» «Да, солдаты рассказывали. Вот-вот, а у нас ни ангаров, ни укрытий, ни нормальной раскатки техники. Еще и близко друг к другу стоят, и никто не чешется», — возмущался Тобольский. «Пока что никакой секретной информации мне командир эскадрильи не довел. Кстати, можешь не переживать, вины твоего экипажа в потере вертолета нет», — улыбнулся Олег Игоревич. «И на том спасибо», — посмеялся я. Тобольский рассказал, что было чуть ли не целое разбирательство по разбитому Ми-8. Ощущение такое, что если бы погибли, всех наградили посмертно, а тут живы и не наказаны. Так и живем. Но самое главное, Наши с тобой птички уже в Тифоре, и нам предписано уже начать работу. Это хорошо, да Тифор находится далеко, и арочные укрытия там есть. Так что в вопросе сохранности К-50 претензий нет. А что с самолетом? Через 2 дня сказали будет. Как он появится на базе, я не знаю. Пока я смутно себе представляю, какой еще хотят прислать самолет нам. Сомневаюсь, что это будет А-50, его негде ставить просто-напросто. Но меня больше интересовало, зачем мне это все рассказал Тобольский. Работу уже надо начинать. Нас торопит, Саня. Понимаю, но я в госпитале. Олег Игоревич улыбнулся. Не думаю, что это остановит такого мастера, как ты. С начальником госпиталя долго разговаривать не пришлось. Вопрос решился с помощью бутылки Арарата, которую он предложил нам вместе и распить. У него сын, оказывается, учится в Саратовском летном училище, так что проблем не возникло. Но уезжать все равно не хотелось. Перед самым отъездом я зашел к Тасе и пригласил выйти на улицу. К счастью, ей ничего не пришлось объяснять. Служба есть служба. За мной уже приехала таблетка, которая отвезет меня к вертолетной площадке. Когда мы вышли на улицу, водитель показал на часы, но я не отреагировал. Думаю, что паренек все понял и отвлекать не будет. Мне говорили, что на этих новых вертолетах катапультное кресло есть. Спросила Антонина, когда мы с ней шли рядом с окнами операционных. Есть. Правда, никто еще не прыгал. Главное, что есть. А ты мне можешь кое-что пообещать? Смотря что. Если наступит критическая ситуация, ты прыгнешь. И плевать на эту железяку под названием вертолет. Прошу тебя, вертолет – это не железяка, над ним люди работали. Да, знаю, так ты мне обещаешь? Я смотрел в голубые глаза Антонины, которая не хотела меня отпускать. Если честно, и я не хотел уходить. Водителю за таблетка пару раз посигналил. Я взглянул на часы, понимая, что уже опаздываем. Задерживать вылет не самое хорошее решение. Обещаешь, Саша? Обняла меня Тася. Я обещаю, что сделаю все, чтобы выполнить задачу и спастись. Поцеловав Тасю, я быстрым шагом направился к УАЗику. Через час я уже был на базе Тифор. Солнце село, так что я добирался до здания высотного снаряжения уже в потемках. Здесь ничего не поменялось с момента нашего перебазирования в Хмеймим. Охраны много. Достаточное количество зениток и комплексов ПВО малой дальности, которые сложно было разглядеть в темноте. Видно, что оборона аэродрома на уровне. Только я подошел к высотке, как за спиной послышался гул винтов. На посадку зашел интересного вида самолет. В темноте так сразу его и не разглядеть. Рулил по магистральной он быстро. И также быстро подрулил к одному из арочных укрытий. Тут уже я его смог разглядеть гораздо лучше. 2-килевое хвостовое оперение, 2 винтовентиляторных двигателя. А самая главная особенность – РЛС, расположенная над фюзеляжем. Этого самолета фактически никогда не было в истории нашей авиации. Он так и остался полноразмерным макетом. Но в этой реальности Як-44 стал настоящим. Глава 24. На следующий день мы с Тобольским первым делом отправились в ангар, где стояли наши К-50. Сама база Тифор в это время уже вовсю работала, напоминая огромную оптовую базу. На стоянках разгружались Ан-12 и Ан-22. По магистральной рулежке выруливал Ил-76, готовясь вылететь обратно в Союз. Над аэродромом постоянно гудела пара Ми-24, осуществляя прикрытие заходящих на посадку самолетов. Весь этот балет, подчиненный одной цели, снабжение наших войск, кружил в атмосфере раскаленного воздуха. Бетон буквально плавился на глазах на фоне плывущего на жаре горизонта. «Вроде лето прошло, а жара не отступает», — сказал Олег Игоревич, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. «Зато подсушимся», — схуднем улыбнулся я. «Да ты и так нормально выглядишь. В форме, можно сказать». Я с Олегом Игоревичем вошел в ангар. С самых первых шагов в нос ударил запах пыли, резины и старых тканей. Аромат керосина и цети мобил в глаза. Чувствовалось, что весь инженерно-технический состав боевой ударной группы работал над вертолетами без перерыва. «Товарищи командиры, я вас рад приветствовать!» Выпрямился перед нами Иван Акимович, всеми любимый и уважаемый техник. Остальные представители военной составляющей техсостава тут же обратили взоры на нас. «Ладно, Акимыч», — махнул рукой Тобольский, остановившись рядом с техником. Работа продолжилась, а сам хранитель традиций начал разговор. «Олег Игоревич, доколе в стойле железные наши кони стоять будут», — заговорил с кубанским акцентом Акимович. «До команды, если честно, сверху торопит, а никаких указаний не дают. Вон, Сан Саныча из госпиталя даже выпросил, а все сидим, ответил Тобольский. Я обогнал Олега Игоревича и подошел ближе к вертолету. К-50 выглядел сейчас мирно. Он был натерт до блеска. Фюзеляж выполнен в расцветке пустынного камуфляжа, бортовые номера отсутствовали. Капоты двигателей были открыты, а в самой кабине сидел человек, настраивающий оборудование. Вооружение снято, кроме пушки на правом борту, но и с ней в данный момент работали. Сан Саныч, когда уже полетите? Мы так весь спирт потратим по назначению, подошел ко мне инженер по вооружению. Не торопись, а то успеешь, пожал я ему руку и заглянул в кабину вертолета. Пока я наблюдал за работой специалиста конструкторского бюро, в ангаре появился Мулин в сопровождении двух офицеров в песочной форме. Буквально с порога, заму командира корпуса не понравилось, что никто из техсостава не соблюдает форму одежды. Правда, тут же все встало на свои места, Мулин спутал военных техников с гражданскими. «Здравия желаю, Антон Юрьевич», — поприветствовал Тобольский полковника. «Доброе утро, как обстановка? Знакомитесь», — поздоровался Мулин с Олегом Игоревичем. «Да мы уже знакомы с этими вертолетами». «Кто мы? Ну как же, вон мой ведомый, майор Клюковкин». Я оторвал взгляд от табло системы экрана и пошел в направлении полковника. «Здравия желаю, товарищ полковник», — уважительно поприветствовал я Мулина, но с его стороны такого не наблюдалось. Заместитель командира корпуса цокнул и нехотя протянул мне руку. «Вылечились? Так быстро?» — спросил Антон Юрьевич. «Так точно, готов к работе. Это радует. Сегодня проведем совещание по этому поводу. Есть уже спектр задач, которые ваша группа «Конус» будет отрабатывать в ходе испытаний в боевой обстановке», — сказал Мулин и развернулся к выходу из ангара. «Чего приходил, непонятно, только настроение людям испортил. Ля на него, как обычно, чей доволен, чей нет», — рассуждал Иван Акимович. «И часто приходит?» — спросил я. «Каждый день. Зайдет, ни здрасте, ни доброго утра. Хоть бы к вертолету одному подошел да посмотрел». Акимович при этих словах погладил фюзеляж К-50. Будто это и не вертолет, а домашний кот. Вот что значит, когда люди относятся к технике как к живой. После осмотра К-50, мы с Тобольским прогулялись в соседнее укрытие, где были спрятаны Ми-28, которые будут осуществлять прикрытие наших вертолетов. Здесь уже вовсю работали наши подчиненные из числа летчиков эскадрильи. И работали шумно. Громче всех, разумеется, были два брата по-разному Рашид и Рубин. «Командир, я вот что подумал». Шел за мной Рашид, когда я осматривал один из Ми-28. «Эй, не надо, слышишь, эти твои голововозбуждения Сан Санычу ни к чему», — останавливал его Рубин. «Под голововозбуждением, как я думал, имелось в виду умозаключение. Рубенчик, дай послушаю Рашида», — спокойно сказал я, отвлекаясь от осмотра рулевого винта вертолета. Рашид прокашлялся, собираясь с мыслями. «Мы тут мясо взяли у местных, хорошее, а оно оказалось свининой. Вот скажи, почему мусульманин продает свинину, а почему не может?» — уточнил я. Тут взорвался Рубин. «Командир, я вот то же самое ему и говорю, а он мне не может, мол, ему свиньи снятся. Так почему не может, Рашид?» — уточнил я. «Так мне мулла в нашей деревне так рассказывал. Говорит, пророк запрещает и свиней, и деньги за них, и снятся нам свиньи, потому что они всех задолбали окончательно». Я переглянулся с Рубином. Какой-то не сильно праведный человек оказался этот мулла. «Погоди, что мулла с нашей деревни так и сказал, задолбали?» — спросил Рубин. «Да, мулла, он хоть святой человек, но жизненный, все как есть говорит. В общем и целом пришли к тому, что если очень хочется, то свинину можно. Ночью, в помещении совсем немного». Разобравшись со свиньями и состоянием вертолетов прикрытия, мы отправились на постановку задач. Войдя в класс, я заметил несколько человек, одетых в совсем новые песочные комбинезоны. Это оказался экипаж Як-44, который будет с нами работать. Ребята оказались испытателями из конструкторского бюро Яковлева. Для них эта командировка весьма определяющая. По сути, боевое крещение для нового самолета. Сначала думали дождаться окончания формирования корабельного истребительного полка и уже начать с ними работать. Но тут пришла директива опробовать в условиях Сирии, рассказывал начальник комплекса Як-44, который будет руководить работой штурманов наведения на борту. «То есть ваш борт только в морской версии существует?» — спросил я. «Ну, других не планировалось. Требования были создать именно палубный самолет дальнего радиолокационного дозора, наведения и управления. «Есть еще варианты помехи ставить», — объяснил один из летчиков. «Вот что, а мне начинает нравиться будущее нашей авиации. Такими темпами и Союзу не дадут развалиться». В классе появился Мулин, войдя как обычно уверенным шагом в развалочку. Сев за центральный стол, он начал объяснять весь расклад. «Мне поручено руководить вашей работой. Ответ будем держать лично перед генералом армии Чагаевым. По итогам работы боевой и ударной группы «Конус» будут приниматься решения о целесообразности существования как нового вертолета, так и нового самолета. Вопросы на этом этапе?» – спросил Антон Юрьевич своим шипящим голосом. Мулин окинул колким взглядом всех, кто сидел на первом ряду. Кто-то опускал глаза, а кто-то старался отвернуться и не смотреть на полковника. «Как будто змею слушаю», – за спиной прошептал один из летчиков Як-44. Антон Юрьевич аккуратно провел рукой по лысине и продолжил. «К делу. Вот ваши цели на первый вылет». Встал Мулин из-за стола и подошел к карте. Район работы был в провинции Идлиб. Проблем в этом нет, кроме одной – расстояние. От Тифора до окрестностей Идлиба почти 160 км. Правительственные войска Хафиза Асада пока не могут полноценно начать контрнаступление в провинции Идлиб. Дороги из Турции не перекрыты, а с главного города не снята угроза обстрелов. Заместитель командира корпуса обозначил самые сложные участки – где нет возможности отработать самолетами. Это были склоны хребта Джебель-Ансария. Порядок действий следующий. После определения координат цели и передачи их на борт Як-44, пара К-50 выполняет взлет с аэродрома или площадки по команде с борта пункта управления. Вас будет прикрывать пара Ми-24. Вот и первая несостыковка. Все наши Ми-24 находятся сейчас в Хмеймиме и в южных районах Сирии. Зачем тогда сюда пригнали Ми-28? Товарищ заместитель командира, вы сказали, попытался Тобольский поправить Мулина. Что сказал, я знаю, товарищ подполковник. Ми-24 сирийских ВВС будут прикрывать К-50, это не обсуждается. Наши Ми-28 нужны для других дел, а садыки и так ничего не делают. Пускай хоть здесь помогают. Рискованно, ответил ему Олег Игоревич. С вашим прикрытием сирийцы справятся. Одобрение этого решения от генерала Чагаева я получил. Еще есть вопросы? Тобольский помотал головой и продолжил записывать. А вот у меня один вопрос остался. Товарищ полковник, где мы будем размещаться в ожидании вызова с борта Як-44? Спросил я. Решение еще не принято, ответил Мулин. Но это необходимо выяснить сейчас. Расстояние с Тифора до Идлиба слишком большое. Оперативности достичь не удастся. Да и для расчетов штурманам наведения необходимо знать наше местоположение, продолжил я. Заместитель командира корпуса сморщил лоб, поставив руки в бока. Но данный вопрос нужно решить сразу. Сидящий рядом со мной начальник комплекса Як-44 несколько раз кивнул, подтверждая мои слова. Мулин развернулся к карте и почесал лысину. Видно, что Антон Юрьевич начал думать над моими предложениями. Як-44 однозначно работает с Тифора под прикрытием МиГ-29, вылетающих вместе с ним. Вы же, товарищ Клюковкин, выдвигаетесь на одну из площадок подскока. В целях скрытности, их задумаем в количестве трех. Местоположение сирийцам пока не будем доводить. В принципе, неплохо придумано. Очень хорошо иметь несколько площадок подскока поблизости с районом боевых действий. После работы дозаправка в Хаме или на одной из площадок и возврат в Тифор. Только здесь есть приемлемые условия для сохранности техники. Принято, кивнул я и записал к себе в планшет необходимые данные. Началась подготовка к завтрашнему вылету. Як-44 готовили в своем ангаре. К-50 после подготовки необходимо было облетать. Рисковать не стали и решили сделать облет в темное время суток. Сразу после посадки я подрулил к ангару и выключил двигатели. Только остановились винты, вертолет подцепили водилом к машине ЭПА и закатили в ангар. «Ну что, Сан Саныч?» – спрашивал у меня старший испытательной бригады от конструкторского бюро. «Годно. Прицел в работе, информация на индикаторе лобового стекла тормозила, но при заходе на посадку все нормализовалось. Что у нас из средств поражения есть?» – уточнил я. «Спектрасп, который будем использовать, весьма большой. Тут и различные нары, и пушечные контейнеры, и управляемые ракеты. Именно они привлекли мое внимание больше всего. Из ящиков уже достали несколько ракет и подвесили на борт Тобольского. Как тебе?» – спросил у меня инженер из конструкторского бюро Камова, показывая на пусковые устройства. «Цвет классный», — улыбнулся я, оценив черный корпус контейнера ракеты. «Тобольский еще остался в ангаре, а я пошел на высотку отдыхать перед завтрашним вылетом. Тут меня и настиг Рубин. При его хорошей физической подготовке он сильно запыхался, пока догонял меня. «Сан Саныч, без вас никак, спасайте брата», — сказал Хачатрян, показав на окна медпункта. Первая мысль была, что кто-то ранил Ибрагимова и там без помощи не обойтись. Настолько все серьезно, очень. Я рванул к медпункту как спринтер. Однако все было не совсем так, как я думал. Вот прям совсем не так. В помещении медпункта была самая натуральная трагическая сцена. «Ну-ну, молодой человек, не вы первый и не вы последний, кто этим заболел», — спокойно и рассудительно объяснял доктор Рашиду. Дежуривший в медпункте врач в звании капитана куда-то выписывал направление Ибрагимову. Рашид сидел бледный, как поганка. «Товарищ доктор, а как мне теперь быть? Я ж теперь...» «Да не волнуйтесь вы так, это ж просто как насморк, он рано или поздно пройдет, но надо его полечить». Судя по тому, что Рашид держал руки на самом важном месте, заболел он гусарским насморком, когда только успел. «Доктор, а болезнь определена точно?» – спросил я. Круглолицый врач повернулся ко мне и сдвинул вперед очки. «Почему так интересуетесь?» «Я его начальник и старший товарищ. Меня этот вопрос волнует. ХМ, а вы побывали в том же месте, что и товарищ Ибрагимов?» – спросил доктор. Причем врач был предельно серьезен. «Нет, в том месте не был. У меня все хорошо», – улыбнулся я. «Это меня радует. Но у вашего подчиненного и младшего товарища, к сожалению, по анализам инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком. Триппер, что ли?» – спросил Рубин, и на него тут же злобно посмотрел Рашид. «Замолчи. Сам же мне сказал, пошли, она подарок приготовила тебе. Удивит меня», – возмутился Ибрагимов. «Мда, в подарок к прекрасно проведенному вечеру теперь еще и неделька-другая лечения. Голубчик, 2 недели в госпитале, а там посмотрим. Главное, чтобы вы не усугубили ситуацию», — сказал доктор. «Командир, ты меня извини, подвел», — сказал Рашид. «Лечись, и больше к этой дамочке не ходи. Не забудь доктору рассказать, кто она. Пусть ее подлечит, а то еще кто-нибудь к ней наведается ненароком». Следующим утром началась уже основная работа. С первыми лучами солнца мы вырулили на магистральную рулежку с Тобольским и приготовились к взлету. На полосе в это время уже стояла пара МиГ-29 в готовности взлететь на сопровождение Як-44. Экипаж тарелочки в свою очередь ждал на предварительном старте. 715 краткое, паре взлет, запросил ведущий пары МиГ-29 и получил разрешение от руководителя полетами. Самолеты разогнались по полосе, отбрасывая черный выхлопной дым. Одновременно оторвались от полосы и начали отворот влево. Следом взлетел Як-44 и МиГи начали его сопровождение. 201 и краткое, пары к взлету готов, доложил Тобольский. Я еще раз посмотрел на приборы. Все параметры в норме. Левая рука лежала на рычаге шатгаз. Сам вертолет слегка покачивался, а в эфире уже шел плотный радиообмен. Штурманы наведения начали принимать информацию. 201 и краткое, по команде, произнес с борта Як-44 один из операторов. К-50 молотили уже несколько минут, а ведь мы еще даже не знаем площадку подскока. 201 и краткое, воздух, .2, дал команду оператор Як-44. Принято. 2 и краткое, внимание, взлетаем, дал мне команду Тобольский. Я аккуратно поднял рычаг шатгаз. К-50 медленно начал подниматься и оторвался от бетонной поверхности. «Пошли», — скомандовал Олег Игоревич, и я отклонил ручку управления от себя. Парой мы заскользили над земной поверхностью. Пришлось подняться чуть выше, чтобы нас мог наблюдать оператор с борта Як-44. .2, площадка в районе населенного пункта Хан-Шейхун. Там нас должна была ждать цистерна с топливом, пара прикрытия из числа сирийских Ми-24 и, соответственно, охрана этой самой площадки. Полет проходил ровно. На первом этапе надо было обойти хребет Эль-Бельис. Однако рядом с ним был и еще один, Шумария. Между ними и необходимо пролететь. Несколько раз я сманеврировал рядом с сопками, и мы вышли на равнинную местность. Позади остались города Хомс и Хама, а внизу пустыня начала сменяться предгорьями Джебель-Ансария. Один и краткое, наблюдаю площадку, дал я знать Тобольскому, увидев перекресток дорог недалеко от населенного пункта. Непривычно, когда в кабине ни с кем поговорить, пошутить или что-то обсудить. В эфире все равно много не поговоришь. Да и места не совсем много. Все как в истребителе. Тарелка, 201 и краткая, наблюдаем точку 2, доложил Тобольский на борт Як-44. Понял вас, 002 и краткая передал, что посадка разрешена, ответил оператор. Видимо, Мулин держит связь с воздушным пунктом управления. Площадка уже рядом. Видны оранжевые флажки и призмы, обозначающие место посадки. Уже и топливозаправщик на месте. Не хватает только Ми-24, которые должны прикрывать. Наблюдаю, готов к посадке, доложил я. Тобольский шел от меня слева и чуть впереди. Я продолжал внимательно смотреть на площадку. И никого, проговорил в эфир Олег Игоревич. Есть ощущение, что нас никто не ждет. И только я об этом подумал. В левый борт будто ударило молотком. Вертолет тряхнуло. Первый К-50 начало болтать. Слева, слева, отстрел. Громко сказал Тобольский. Тут же на земле произошел взрыв. Глаза ослепило яркой вспышкой. Столб пламени взмыл вверх. И борт Тобольского исчез. Глава 25. Вертолет начал валиться на правый борт. Вибрация прошла по всему фюзеляжу. Даже блистер немного задрожал. По-прежнему было ощущение, что в правый борт стучат молотком. В ушах запищал сигнал опасной высоты, но я уже на автомате вывел вертолет из той самой нисходящей спирали, которую мы пытались отработать в Торске для показа. Правда, параметры ее сейчас не такие страшные, да и ситуация оправдана. Один и краткое, ушел вправо, отстрел, докладывал я, включив выпуск тепловых ловушек. Пытаясь уйти в сторону и сманеврировать, я чуть было не задел главную высоту в этом районе, отметку 460. Надо было выходить из положения убегающего. В зеркале видно, как внизу горел топливозаправщик, а из мелких расщелин шла стрельба. Один и краткое, ответь, захожу на цель, работаю гвоздями. Предупредил я КМС-ку, но в ответ тишина. Главный уже включен. Переключателем на рычаге шатгаз выбрал внутренние подвески. На пульте управления и индикации быстро высветилась НР, неуправляемые ракеты. Ручку отклонил на себя, вводя вертолет в горку. Тобольского не было видно, но и упавшего вертолета тоже. Только я набрал высоту, прижавшись под действием перегрузки к креслу, и тут же развернул вертолет. 30-40, бросил я взгляд на крен в развороте. Нос вертолета резко развернулся, и я смог лучше рассмотреть площадку. Топливозаправщик был в огне. С земли вели огонь отдельные группы, скрывавшиеся за небольшими пригорками. Со стороны города уже мчали несколько машин, за которыми тянулись пыльные шлейфы, а сам воздух расчертили спутные следы от двух ракет ПЗРК. Сквозь пелену огня и дыма я увидел силуэт К-50. Тобольский медленно разворачивался, отбрасывая сизый дым. Судя по тому, что он был с левой стороны, повредили именно этот двигатель. Влево ушел, услышал я голос Тобольского. На индикаторе лобового стекла уже высветился прицел. Марка на цели. Дальность 1.8. Только Олег Игоревич отвернул в сторону, уйдя из опасного сектора, как я приготовился атаковать. Символ С, означающий разрешение стрельбы, высветился. На боевом. Атака. Произнес я в эфир и нажал гашетку стрельбы РС. Тут же к цели устремились несколько ракет, отбрасывая спутный след. На индикаторе лобового стекла высветился крест, и я отвернул вправо. Два и краткое, повредили левый, только сбалансировал. Вижу 5 машин, комментировал Олег Игоревич обстановку на подступах к площадке. Только я развернулся, как обнаружил отсутствие сопротивления внизу. Но теперь надо прикрыть командира. Понял. Навожусь. Автоматический режим включен. На большом экране высветилось изображение цели. Это был большой пикап с установленным пулеметом. Прицельная марка наведена. Символ разрешения пуска горит. Пора. Пуск. Доложил я. Раздался глухой стук с левой стороны, и к цели устремилась ракета. Сделав пару витков, управляемый вихрь продолжил полет. Счетчик дальности показывал 6 километров, а времени до поражения осталось 10 секунд. Есть. Произнес я, увидев на экране вспышку. Быстро переключился на пушку и начал атаку по автомобилям. Расстояние уже совсем не 6 километров. Тарелка, Я-201 и краткое. Попали под обстрел. У меня левый двигатель поврежден. Атакуют нас с земли. Район точки 2, доложил в эфир Тобольский. Надо быстрее отработать по машинам, пока они не подъехали ближе и не открыли огонь. Палец лег на гашетку, и я аккуратно пустил очередь из пушки. Вертолет задрожал от сильной отдачи. Снаряды не оставили шансов одной из машин. Взрыв. Автомобиль вспыхнул ярким пламенем. 201 и краткое, Понял. Посадка в хаме. Повторяю, в хаме, ответил тобольскому оператору Як-44. В этот момент я резко отвернул вправо, но тут очередной пуск ракеты. Отстрел. Услышал я голос Тобольского. Ему самому уже пора уходить, а он все кружится в районе боя. Сбоку приближалась темная точка, отбрасывая дымный след. Первая серия ловушек, затем вторая. Ручку отклонил от себя, резко пикируя вниз. Еще. Проговорил я про себя, с трудом вытягивая вертолет. Взрыв произошел сверху, но вертолет все равно тряхнуло. Я бегло взглянул на приборы, оценивая состояние. Все в норме. Выхожу на боевой. Цель вижу. Доложил я, отворачивая в сторону машин. Очередной пуск наров и две машины уничтожены. Поле боя и бывшей посадочной площадки скрылось в пыли и темном дыму. Больше тут уничтожать было нечего. Один и краткое. Следую в сторону хамы. Готов пристроиться справа, доложил я, догоняя по маршруту Тобольского. «Давай», — ответил Камеско. Я приблизился к его вертолету и занял место в строю. Воздушный поток от винтов К-50 Тобольского заставлял сильнее работать органами управления. Но главное — закрыть его единственный работающий двигатель. «Как там у меня?» — спросил Олег Игоревич. «Уже не дымит, но течет. Держим скорость по прибору 120?» «Да, управление не пострадало», — ответил Камеско. Напряжение от боя начало снижаться. Я почувствовал, как шея уже не так напряжена. На секунду я слегка прогнулся, заставляя себя расслабиться, но сразу не получилось. Полет на базу хама выдался спокойным. Однако это не стало утешением от провала первого боевого вылета на новом вертолете. В голове начали выстраиваться гипотезы о произошедшем. 201 и краткое, как обстановка. Борт управляется, продолжался опрос в эфире. Оператор с Як-44 передавал запросы от Мулина. Управляется. Пускай встречу готовит в хама. Нужна команда техпомощи, пожарные и вооруженцы. Желательно наши. Понял вас, уже вылетели в вашу сторону, ответил ему оператор. Спасибо, спокойно сказал Тобольский, но в его голосе чувствовалось напряжение. Думаю, что после посадки он все выскажет первому попавшемуся сирийцу. По мне так нас просто решили сегодня слить.